Привет! Вы слушаете подкаст «Кино на выходные». Каждую неделю кинокритики и историки кино рассказывают здесь о любимых фильмах, очень разных, но всегда объединенных какой-то неочевидной темой или общим признаком. У нас уже были выпуски про крупные планы, про кошек и еду в кино, про жизнь в эпоху катастрофы, про спойлеры. Сегодня в программе три картины из разных стран и эпох, каждый из которых по-своему говорит на очень важную тему – послевоенной дегуманизации. Это «Германия. Год нулевой» Роберто Россилини, «Шоковый коридор» Сэма Фуллера и «Битва без чести и жалости» Кинзи Фукасаку. Рассказывает Кирилл Горячок. Сегодня мы поговорим о трех очень своеобразных и, в общем-то, довольно мрачных картинах, которые освещают такую довольно неприятную, но актуальную тему – это послевоенная дегуманизация общества. Три очень разных картины из разных эпох, из разных стран и вообще разных стилистических подходов. Мир, который представлен во всех трех картинах, это мир тотальной разрухи. В общем, я бы это назвал три фильма о постапокалипсисе. Мы пойдем по хронологии и начнем с картины Россилини «Германия. Год нулевой», которая буквально разворачивается на руинах Германии, разрушенной войной в 1947 году. Фильм и снимался, в общем. Россилини приезжал в Берлин и снимал вот разрушенные дома, и действительно создается впечатление, что мы смотрим реальный постапокалипсис. Такая этапная, в общем, работа. В истории кинематографа мощная классика итальянского неореализма не нуждается в особом представлении. Это одно из самых знаменитых вообще, наверное, направлений в истории киноискусства наравне там, с французской новой волной или немецким экспрессионизмом. И «Россилини», конечно, был, в общем, первопроходец этого направления. Первой картиной этого направления считается его же фильм «Рим. Открытый город», который снят как раз вот прямо вот на самом финале Второй мировой войны. И действительно, Россилини нашел в этой картине какой-то новый подход к отображению реальности, да, то, что потом стало называться неореализмом. Это, в общем, была оппозиция кинематографу довоенному, в том смысле, что картины, снятые при режиме Муссолини, были, конечно, во многом гламуризированные. Вот фильмы того времени позже киноведение стали называть «Кинематограф белых телефонов». Я считал, что у итальянцев, если есть белый телефон, то они вот очень богатые. Вот эта вот буржуазность, там вот она на первый план всегда выходила. И, кстати, в общем, буржуазность входила на первый план и в немецких картинах 30-х годов. Ну, нужно было создать впечатление, что все очень хорошо и прекрасно. И вот это поколение Россилини, вместе с ним, да, были там Джузеппе де Сантис, Витторио де Сика. Эти режиссеры, они начинают, в общем-то, показывать противоположную картину, что вообще-то все плохо. Они отказываются от хэппи-эндов, показывая довольно пессимистичные картину мира. И в главных ролях у них играют не актеры, как правило, но люди непрофессионалы. Как раз это касается Германии «Год нулевой», когда Россилини, собственно, приехал в только что послевоенную Германию, он стал искать, в общем, материал, с которым можно работать, потому что его очень впечатлило то, что происходит. Тем более он уже снял несколько картин о войне, и его эта тема продолжала занимать. И Россилини стал искать, в общем, на улицах вот этих героев. То есть буквально он видел на ступеньках дома престарелых, полуразрушенного сидел, такой оборванный, печальный старик, такой в полном отчаянии вообще, не знающий, что дальше делать. Он к ним подошел, ему так понравилась его фактура, вот его внешности. И оказалось, что это вообще старый актер немого кино, который давным-давно уже не играет. Но, видимо, вот Россилини вот эту фактуру актерскую в нем разглядел, да, и он вот ему дал роль в этой картине, он играет отца мальчика. И самого мальчика, вокруг которого разворачивается сюжет, он его увидел в цирке вообще. Как ни странно, цирк еще работал где-то в Германии. Это был мальчик-акробат, кажется, ему было 13 лет. И интересно, что Россилини увидел в нем своего сына, который недавно умер у него. Его очень это, естественно, тронуло. Напоминание, какая-то ассоциация, какое-то внешнее сходство. Очень запомнилось Россилини, и он как раз нашел в этом мальчике какого-то героя и для себя лично, но и для истории. Ну и несколько слов об самой истории. То есть история это действительно разворачивается конкретно вот этой самой разрушенной Германии. разрушенном Берлине. То есть, действительно, там практически нет живых зданий. Там одна из немногих вообще работ Торин была, на самом деле, довольно мрачная тоже картина. Это там рыть могилы для умерших. Дети там, например, подрабатывали, копали ямы. И вот эту жуткую картину расселение показывает довольно-таки без прикрас. И в центре, значит, вот этого страшного, вот, как я уже говорил, постапокалиптического мира, вот есть некоторая семья немецкая, в которой, значит, есть мальчик Эдмунд, такой юный, белобрысый, симпатичный мальчик. У него есть старший брат, который только что, в общем, воевал за нацистов, очень идейный был. И он скрывается, в общем, от союзнических войск, которые пришли в этот город. И еще есть сестра, которая вынуждена там тоже разными способами искать пропитание, потому что их отец, он тяжело болен. И мальчик, в общем-то, весь фильм строится на том, что он ищет, как где подзаработать. Они там с одним мальчиком, интересно тоже, кстати говоря, линия сюжетная, что у них оказывается в руках кассета с записью речи Гитлера. И они ее в черном рынке продают британским солдатам, которые дивятся, что, о, как интересно, какая-то запись Гитлера, там, может, ее куда-то можно там будет продать тоже. И мальчики включают ее и вместе с солдатами так тихо слушают, и вот эта вот речь, она разворачивается, и расселение показывает как раз этот разрушенный город, и прохожие, они как бы не слышат, что из здания доносится голос Гитлера, они так немного смущенно отходят в сторону. То есть как бы такой вот этот послевоенный мрак, и, в общем, расселение показывает уже в этой сцене замысел фильма о том, что, в общем-то, как идеи заражающие, да, людей, вот эти фашистские в данном случае идеи, они в конце концов приводят к разрушению вообще всего и, в частности, человека. И как раз мальчик Эдмунд, главный герой, он в поисках, да, какого-то, в поисках себя, в принципе, находит своего бывшего, по-моему, учителя и с ним начинает тесно общаться, а тот, в общем, конкретно симпатизирует нацизму и, в общем-то, ему проповедуют такие вот эти чисто такие ницшанские идеи, что вот сильный должен всегда побеждать слабых. И он ему как-то в какой-то момент вот эту проповедь читает, и мальчик Эдмунд замечает, что, в общем-то, кто здесь слабый-то? Слабый его отец. И, соответственно, в общем, начинается такой сюжет в стиле Достоевского. И сам отец начинает как будто бы даже подталкивать его к этому. Он ему жалуется, что вот он так болеет, и из-за него семья, в общем, страдает, пытается найти какое-то пропитание. Соответственно, эта дегуманизация продолжается очень долго. Постепенно мальчик сталкивается с разными персонажами, они ему по-разному заряжают разными идеями. И там есть, кстати, интересная сцена, где он идет вот по улице как раз вот это разрушенными домами, кошмарное такое вот впечатление оставляющее. И дети там играют тоже в мяч, но они его не принимают. Он вообще очень выделяется, как такой пиджачок, он чуть выше их. Они его не берут с собой в игру. И в то же время его отвергают все, его семья и, в общем, учитель этот, который только что ему науськивал. Мальчик, кстати, совсем один, и там есть сцена, где как раз панорамой показывают проход камеры в сторону церкви. То есть вообще Расселинич был очень религиозный человек, и он как бы оставляет в этом фильме все-таки такой выход к религиозной тематике, да, и как бы Германия год нулевой, то есть начинается заново ее история, да. Хотя фильм действительно кончается очень, на самом деле, пессимистично, но еще важно, что, возможно, это один из первых таких фильмов, которые показывали немцев, в общем-то, людьми, которым вполне можно сочувствовать, и даже старший брат, да, который только что воевал на вражеской стороне, да, в общем-то, его мотивы понятны, что он, в общем, тоже здесь жертва. И все здесь простые люди, они жертвы вот этой огромной страшной системы, которая у них стала во главе всего. Вторая картина, о которой мы сегодня поговорим, это фильм «Шоковый коридор» 1963 года режиссера Сэма Фуллера. Сэм Фуллер такой, в общем, культовый, на самом деле, американский режиссер. Я бы его назвал немного андеграундным, в том смысле, что он всегда был как-то вот особняком, что ли, во всех отношениях. То есть он не был классическим голливудским, да, режиссером студийным. Но и в категории «Б», в которой он себя снимал, он тоже был как бы всегда немножечко в стороне. И как раз его обожали вот французские режиссеры и критики «Новой волны», «Кайот де Синема», которые видели в нем как раз вот олицетворение вот этой авторской теории, что вот человек снимает вроде какие-то вестерны там и триллеры, нуары, но при этом в ней очень много вот этого авторского стиля, авторского взгляда на мир. Он, в общем, да, стал таким классиком, режиссером для режиссеров в какой-то степени, но его картины запомнились, в том числе картина, о которой мы сегодня поговорим, «Шоковый коридор». Ее очень любят там, вот, например, Мартин Скорсезе, который буквально воспроизводит какие-то моменты из нее в своем фильме «Остров проклятых». Эту же картину очень любит Гильермо дель Торо. эта картина повлияла на великую картину Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Такая, в общем, суперкультовая картина, но что же в ней такого особенного? Ну, как вы можете уже догадаться, сюжет разворачивается в психбольнице. Главный герой – журналист, такой очень амбициозный, он так вот очень сильно мечтает стать вот великим журналистом, который проведет невероятно крутое расследование и станет, в общем, супербогатым, знаменитым. Вот эта амбиция его сжирает просто невероятно. И он приходит к своему редактору и говорит: «Я придумал крутой материал, я, значит, притворюсь психбольным, пойду в психбольницу и там расследую убийство, которое там произошло. Соберу свидетельства и вот напишу крутой материал, а дальше вы скажете, что я-то на самом деле нормальный, и вы меня выпустите, и все будет замечательно». Соответственно, он туда попадает, и дальше начинается такая, в общем, панорама американской жизни 50-х, начала 60-х, в том смысле, что панорама таких психозов. Этот фильм, кстати, очень малобюджетный и снят, в общем, в одном помещении, и более того, за 10 дней. Вообще, Сэм Фуллер был профессионалом вот это снимать быстро, дешево и очень хорошо при этом. И провокационно. Вот его вот запомнили еще как провокатора такого. И когда герой туда попадает, он знакомится, да, соответственно, с пациентами, им пытаются разговорить каких-то персонажей, и каждый из них вроде сначала кажется нормальным, но в итоге раскрываются какие-то безумные психозы, которые ими, значит, двигают. Это не как там даже у Гоголя, да, что там все Наполеоны. А тут гораздо все сложнее, потому что в них прежде всего заложен вот этот психоз социальный и идеологический. Самый, наверное, такой яркий, особенно сегодня это очень интересно смотреть, это чернокожий персонаж, который лежит в этой лечебнице, который в конечном итоге настолько его вот эта вся американская политика сегрегации там, и расизма довела, что он сам в конце фильма надевает колпак Ку-клукс-клана, ходит с транспарантом там за сегрегацию и, в общем-то, чернокожий герой выступает против чернокожих. Другой герой, он ветеран вот Корейской войны, и ему при этом кажется, что он на самом деле там командир гражданской войны американской, что он такой ультрапатриот, как сейчас бы сказали. Он, значит, там сходит в этой белой шляпе конфедератов, а это вообще тогда такой был символ. Ну, в общем, он заряжен вот этой реваншизмом, да, гражданской войны, и он вот мечтает переиграть все. Еще есть третий персонаж любопытный. Это как раз актуально смотреть после фильма «Оппенгеймер», потому что это ученый, который делал атомную бомбу вместе с Робертом Оппенгеймером, ну, как бы, да, по фильму. И он, значит, сошел с ума на этой теме. Это вообще актуальная тема была для малобюджетного вот этого эксплуатационного и категории Б-фильмов 50-х. Это вот страх перед наукой. Атомные бомбы, вообще атом, какие-то заражения страшные, мутации. Вот это любимые темы фантастики, особенно 50-х. Вот здесь она тоже немножечко есть в лице как раз вот этого героя. Но это понятно, там есть такое размышление, да, вот эта наука и сцепка с вот этим военной промышленностью, да, что как это все время все взаимосвязано, и что чем больше, да, там, двигается прогресс, тем больше мы не свободны, ну и так далее. Ну и, как видите, здесь вот как минимум вот эти три темы, и Фуллер рисует вот эту послевоенную Америку как место тотальных психозов, которые управляют просто сознаниями людей. Главный герой, по-моему, мечтает, да, вот стать суперзнаменитым, успешным, да, и это сжирает его, и он сходит с ума еще больше, может, чем все остальные. В чем отличие, кстати говоря, «Шокового коридора» от «Пролетая над гнездом кукушки», да, который выйдет там лет на 15 позже, в том, что у Формана и, соответственно, у первоисточника, у Кена Кизи, есть как бы такой моральный стержень, это вот герой-бунтарь, да, который вот всегда хочет выбраться. Несмотря на что, он все равно будет выбираться, да, он будет совершать побег, вот, и если вот он уже не может, да, как герой Джека Николсона, в конце уже все, кто-то за ним последует, да, он вдохновляет других людей. Вот этот протест, это вот у Формана и Кизи, это, конечно, главный моральный камертон. У Фуллера все тотально плохо, никакой им надежды, вот. Это вот именно что послевоенная дегуманизация, то есть вот распад традиционной нравственности, в общем-то, распад личности и, конечно же, утрата всяких ориентиров и переход вот к насилию и жестокости. Страшная, мрачная картина, но при этом безумно интересная. И переходим тогда к третьей картине, которая тоже показывает послевоенные психозы и дегуманизацию. Это картина «Битва бесчестия и жалости» Кинзи Фукасаку. Этого режиссера, я думаю, многие из вас знают по фильму «Королевская битва» с Такеши Китано, кажется, 2000 года. которая, в общем, культовая, общепризнанная, повлиявшая на очень многое, от «Голодных игр» там, до жанра видеоигр, да, «Королевская битва», который очень популярен. Фукасаку, он уже в довольно пожилом возрасте снял эту картину «Битва без чести и жалости», хотя она смотрится, как будто ее снял там 20-летний бунтарь. В 1973 году эта картина его прославила в веках, особенно в Японии. Что же это за картина? В общем, это вроде бы традиционный для Японии жанр, фильм про якудзу, про стычки, вот бандитские разборки, ритуалы вот эти все. В принципе, традиционный троп. Но что сделал Фукасаку первым вообще в японском кино? Вот до него эти фильмы в основном были такие скописки, в том смысле, что они разворачивались, их действия в основном в довоенное время. То есть там начало самое там 20 века, в конце там 19-го, кодекс правил, там честь. Ну, как самурайские фильмы, условно, только более современные. Фукасаку, во-первых, переносит действия уже в послевоенную Японию. Прям только что закончилась война. И второе, что он делает, он полностью деромантизирует якудз вообще. То есть вот он показывает их абсолютными маргиналами, чисто жестокими убийцами, подонками, у которых вот эта вся честь, которая педалировалась в прошлом в фильмах и вообще в поп-культуре японской, да. Вот честь это вся наносная. То есть все вот это только повод побольше народу поубивать и побольше денег захапать. Да и даже им деньги в фильмах Фукасаку не так уж и важны. Им важно, вот как один из героев говорит, мне нужно быть самым крутым бандитом в Хиросиме. И да, вы не ослышались, действие развивается в Хиросиме послевоенной. И вот это очень важный момент. И главные ее герои – это бывшие военные, которые возвращаются с фронта. А нужно понимать, что такое вообще японская тогда армия была. Абсолютный кошмар творился и в армии, и то, что творили эти солдаты. И понятно, когда они возвращаются к себе там домой, а дом разрушен, и понятно, они еще и одержимы какими-то реваншистскими идеями, там тоже проговаривается. У них одно средство, да, выражения – это просто насилие, тупое такое. То есть без всяких этих разговоров они убивают просто друг друга бесконечно. И там есть такой, выделяется один из героев, который пытается следовать очень старым каким-то заветам, как раньше в фильмах, он вроде какой-то идеалист, такой рыцарь. Из чувства справедливости он вмешивается там в драку и убивает члена другой там группировки, ну и, соответственно, втягивается вот в эту войну постепенно. Интересно, что его там признает другой клан, там, ты молодец, ты нам помог. И, в общем, такой мир рисует как раз Фукасаку, где любой вопрос, решение его одно, просто кровь. И как раз картина заканчивается, по сути, тоже торжеством зла, потому что главный там злодей, на самом деле, такой хиленький, толстенький босс, который, в общем, всех предает, всех покупает, а несчастные его подчиненные, что ли, и просто невидные люди, они просто все страдают, убивают друг друга, а он сидит, хихикает и как бы не при делах. И только вот главный герой, он вроде как-то распознает, но он ничего не может с этим сделать. Он пытается как бы выйти из этого круговорота насилия, не поднимает меч там на него, на этого босса. Но тем не менее понятно, что никакого позитивного итога не получается. Эту картину очень любит, кстати, любил. Он уже ушел от нас, режиссер Уильям Фридкин, да, режиссер «Экзорциста». Он вот считал, что эта картина вообще изменила кинематограф. Ну, то есть и до этой картины были фильмы с плохим концом, да, и мы их несколько сегодня перечислили как раз. Но здесь настолько тотально депрессивная, жестокая картина, и еще вот с таким стремительным монтажом. В чем интерес стиля вообще Фукасаку в том, что он очень быстрый. Даже иногда непонятно, что вообще происходит. И вот эта динамика убийств и бессмысленность их, вот этих смертей, она как раз вот эту абсурдность послевоенного мира очень хорошо достает, да, вот Фукасаку вот рисует. И Фридкин как раз очень ценил, что вот эта абсурдность насилия вот здесь в этой картине очень ярко показана. Она не такая кровавая, как может показаться с моих слов. Я бы это назвал более таким, скажем так, больше в стиле такого Тарантино, может быть, насилия, которое такое в сторону именно карикатуры немножко, но в то же время здесь есть толика реализма именно благодаря антуражу. Там очень такой живой город, вот этот полуразрушенный сначала, там время длится, там 10 лет проходит, герои взрослеют, там как раз возникает вот эта тема дружбы, очень важная для вообще восточного кино, который все хотят разрушить, но эти мужчины дерутся до последнего, но, к сожалению, подлые боссы мафии все равно все рушат своей подлостью и жестокостью. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Возвращаясь к теме сегодняшнего выпуска, на Арзамасе есть очень интересный курс про то, как после Второй мировой войны восстанавливали города,